Глава 14. Отель «Луизиана». В полдень улица Кенкампуа была наиболее оживленной. Начиная от железной решетки на улице Абри-Ле-Буше, через которую пропускались только знатные лица, до ворот на улице Медведей, откуда входил простой народ, каждый клочок земли был занят. Толпа, наполнявшая улицу, по обыкновению состояла из лиц всех классов общества, смешавшихся вместе без различия. Царил сильный гам, среди которого слышались крики маклеров и игроков, которые могли быть понятны только лицам, посвященным в дела. Квитанции, всевозможные акции, матушки, дочки, внучки, пятисотки — все это предлагалось и сходу покупалось. Бумажники, набитые банковыми билетами, в минуту становились пустыми и в минуту же наполнялись. Золото принимали с неудовольствием, а серебро презрительно отвергали. Вообще сделки производились очень шумно, часто влекли за собой ссоры, но все серьезные споры сейчас же пресекались. На балконах некоторых домов, на одной стороне тесной улицы, сидели дамы в пышных нарядах, которые, по-видимому, чувствовали живой интерес к происходящему внизу, среди шумной толпы. Некоторые из них держали в руках таблички, подобно нынешним памятным книжкам для сделок, куда они вносили свои покупки. Миссисиписты передавали им паи с помощью расщепленного прута. Разносчики новостей беспрерывно шныряли в толпе, выставляя наверх свои объявления и выкрикивая последнее распоряжение монсеньора Лоу. Все конторы были переполнены своими завсегдатаями. Спрос на места был столь велик, что счастливый сапожник, сделавший из своего маленького сарая контору, зарабатывал уже по 50 ливров за каждый из своих стульев. Потребности миссисипистов вызвали к жизни новый род торговли, оказавшийся очень выгодным. Один маленький горбун именем Тибо, но прозванный Эзопом, нажил порядочную сумму продажей карандашей и записных книжек. Примечание. Эзоп – известный греческий баснописец. Это полуисторическая личность, о жизни которой достоверных сведений мало. Известно, что он был родом из Фракии, служил рабом у нескольких господ и, наконец, за свои достоинства и басни получил свободу. Нравственная личность Эзопа, подобно личности Гомера, есть создание позднейшего времени. Она окружена, подобно личности Сократа, идеальным сиянием. Эзоп – это уродливый балагур, проникший в сущность жизни и познавший ее комическую сторону. Несмотря на свое низкое положение раба, он открыто говорил всем правду. Хромой и бедный, он провел жизнь в скитании. Конец примечания. Однажды ему пришла в голову мысль пустить в оборот свой горб, предлагая его в качестве стола тем, которые хотели бы записать свои сделки. Сначала хитрый горбун довольствовался одним ливром за такую услугу, но скоро возвысил плату и, в конце концов, выручил за такое занятие 150 тысяч ливров. Успех маленького Эзопа, разумеется, возбудил соперничество, но только один человек мог состязаться с ним. Это был старый солдат Марсиаль, отличавшийся широтой спины. Все кофейни и прочие общественные места были запружены народом. В отеле «Луизиана», так назывался главный ресторан на улице Кенкампуа, в комнате нижнего этажа, окна которой выходили на улицу, утром этого дня сидели трое изящно одетых миссисипистов. Остатки мясного завтрака, стоившего по 300 ливров на брата, да 3-4 пустых бутылки от шампанского и бургундского лежали на столе перед ними. Теперь они помогали своему пищеварению душистым кофе, привезенным с острова Бурбон, и если бы курение было в такой моде, как теперь, каждый из этих господ, без сомнения, держал бы в зубах сигару. Примечание. Остров Бурбон расположен к югу от Африки в Индийском океане, в 500 милях от Мадагаскара. Он славится своим кофе. Конец примечания. Трое миссисипистов были граф Горн, шевалье Этамп и капитан Миль. «Ей-богу, улица Кенкампуа — прекрасное место», — сказал Миль. «Здесь мы встречаем всех красавиц Парижа и можем пристать герцогине так же свободно, как какой-нибудь хористке оперы. Для меня это главная приманка». «Полно!» — воскликнула Тамп. «Что бы вы там ни говорили, а главная приманка тут для вас, как и для всякого, игра в акции, но все игроки, и пока я не испытал этого нового удовольствия, я не знал, что такое возбуждение. Это верно. Я и представлял себе рай в виде такой игры, участницами которой являются красивые женщины. Хотелось бы думать, что это будет длиться вечно. Лоу — великий человек, очень великий человек. Мы всем этим обязаны ему. Это чудесная улица его создания. Он собрал всю эту толпу. Он наполнил наши карманы деньгами, утроил наши средства для увеселения, дал нам все эти роскошества, о которых прежде мы напрасно вздыхали. Да, Лоу — очень великий человек. Пусть он живет вечно, и пусть непрерывно выпускает новые паи. И пусть мы будем здесь, чтобы покупать их, — воскликнул, смеясь, Горн. Какое чудесное изобретение эти бумажные деньги! Удивляюсь, как не додумались до этого раньше. Я никогда не думал, что буду жить без золота, — сказала Тамп. А теперь смотрю с презрением на Луидор. Да, имейте при себе бумажник, всегда туго набитый банковыми билетами. Вот в чем дело, — заметил Миль. Повторяю, Лоу — настоящий гений. Посмотрите, как он обогатил весь Париж. А что касается до миссисипистов, то их роскошь невероятна. Если они умеют живо делать деньги, зато умеют и живо тратить их. Возьмем ужин регента, они очень хороши. Но настоящую оргию может устроить только миссисипист чистой воды. Эх, если б нам выиграть миллион, мы устроили бы пир Вальтасара, — воскликнул Горн. Примечание. Вальтасар — вавилонский царь, погрязший в пороках и праздности. На одном из его роскошных пиров на стене огненными буквами загорелись слова, объясненные пророком Даниилом, как «гибель Вавилона». Конец примечания. Кстати, об ужинах. Как вас угостил вчера Кассар? Великолепно, — ответил Миль. Вы знаете, он купил прекрасный увеселительный дом на улице Шарон. Это настоящее совершенство. Передняя расписана самим Вато, каждая комната изысканно меблирована, как залы в Пале-Рояле. Ужин был накрыт на пружинном столе, который поднялся перед нами, когда мы вошли в пиршественный зал. Душистые восковые свечи отражались на его блестящей доске, обрамленной хрустальными подвесками. Лучшие цветы распространяли кругом свое благоухание. Никогда не было такого роскошного и обильного ужина. Каждое блюдо, что твой лукул, вина, настоящий нектар. Примечание. Лукул — римский полководец, прославился как величайший гурман. Пиры лукула вошли в поговорку по изысканности блюд и великолепию. Однако не следует исторического лукула представлять как обжору, который ничего кроме еды не понимал и не ценил. Лукул был образованным человеком, общался со многими философами Греции и Азии и усердно продолжал занятия наукой в Риме. Его пиры объединяли многих выдающихся ученых конца республики. Он имел прекрасную библиотеку и позволял каждому свободно пользоваться ею. Конец примечания. Звуки нежной музыки доносились из скрытого отзоров оркестра, но не мешали разговорам. Словом, это был ужин сибарита, всего было вдоволь. Правда, было немного стеснительно. В числе гостей были господин Лоу и леди Катерина, а потому соблюдалось крайнее приличие. «Ну, это мне не по вкусу», — заметил Горн. «Я люблю полную вольность ужинов регента. Надеюсь, Кассар скоро устроит снова угощение и пригласит меня», — добавила Тамп. «Однако все миссисиписты живут как князья. А для чего же деньги, как не для того, чтобы тратить их на наслаждение?» — воскликнул Миль. «Тысячи людей теперь живут распутно и расточительно, которые несколько месяцев тому назад не имели даже средств к жизни. Да, много перемен произвел тот великий волшебник, что стоит во главе дел. Одним ударом своего жезла он превратил лакея в лорда, горничную в прекрасную леди. Лакеи и кучера разъезжают теперь в собственных каретах. Извините, дорогой, они не всегда ездят в каретах», — прервал его Тамп со смехом. «Правда, у них имеются большие кареты, но они не могут отвыкнуть от старых привычек и нередко влезают на козлы или становятся на запятки. Одна дама рассказывала мне, что однажды, войдя в партер оперы, встретила там свою кухарку, которая была одета гораздо роскошнее ее и украшена бриллиантами. Эти прихоти и глупости недавно разбогатевшего простонародья в высшей степени смешны, — захохотал Горн. — Не зная, что делать со своими деньгами, они тратят их направо и налево. Но выйдемте, господа, устроим несколько небольших сделок. Нужно отправиться к нашему маклеру Папильону. Я достал для продажи несколько пятисотенок. Вы пойдете со мной, Миль? Я скоро присоединюсь к вам. Теперь же нужно подождать Кассара. Горд и Тамп вышли, оставив Миля одного. Вскоре явился Кассар и поспешно сказал. Теперь пора привести в исполнение наш план. Ивлин Харкорд сейчас придет сюда. Он хочет продать 50 матушек. Каждый пай стоит 12 тысяч ливров, но я так настроил рынок, что они упали до 3000. Купите у него паи за эту цену и заплатите дочками. Хорошо. Сколько дочек я должен буду дать ему? 20. Остальное предоставьте мне. В эту минуту у открытого окна показался Ивлин. Заметив его, Миль крикнул. «Добрый день, господин Харкорд. Не устроит ли сегодня какую-нибудь сделку? Хотите купить несколько паев западных? Я продаю 50 штук». Они упали в 4 раза, но я согласен дать за них 20 дочек. Войдите, пожалуйста. Ивлин согласился, и после небольшого торга сделка была заключена. Едва только она окончилась, как на улице послышались громкие возгласы, говорившие о какой-то перемене. «Что случилось, господин Фагон?» — спросил Кассар у человека, стоявшего близ окна. «Дочки упали», — ответил Фагон, бывший тайным агентом Кассара. «Рынок вдруг переполнился ими». «Намного упали?» «На 2/3, и, вероятно, упадут еще ниже». «Я дам вам 10 внучек за ваши 20 дочек, господин Харкорд», — сказал Миль. «Слишком много. Давайте только 7», — заметил Кассар. «Неважно». «Ну, согласны, сэр?» — спросил Миль, вынимая паи из записной книжки. Ивлин согласился. Была заключена новая сделка. «Настроение рынка сегодня неустойчиво», — заметил Кассар. «Я никогда не видел ничего подобного». «Черт возьми, что там такое?» — воскликнул он, когда услышал новое замешательство на улице. «Дочки понизились еще наполовину. Зато матушки поднялись неимоверно», — отвечал Фагон. «Теперь они стоят на 12 000 ливров». «Не могу понять, почему они так внезапно поднялись опять?» — воскликнул Кассар. В эту минуту вошел граф Горн и шевалье Этамп. Они ворвались в комнату в большом волнении. «Все падает!» — кричал Горн. «Мы все разоримся. Пятисотки упали, а также и дочки, и внучки». «Но матушки поднялись», — сказал Кассар. «Верно», — ответил Горн. «К несчастью, я продал свои». «Я также», — сказал Ивлин. «Я только что продал 50 штук капитану Милю». «Вы получите 10 штук обратно за 25 соток», — предложил Миль. «Идет», — воскликнул Ивлин, передавая ему 20 паев в обмен на 10 других. Пока Горн разглагольствовал против игроков, постыдным уловкам которых он приписывал происходящие перепады, Фагон крикнул. «Новая перемена, господа!» «Что такое?» — спросил Кассар. «Матушки опять понижаются, а пятисотки, дочки и внучки поднялись». «Черт возьми, вам не везет сегодня, господин Харкорд». В эту минуту внимание всеобщества в комнате было привлечено криком на улице. Выглянув в открытое окно, чтобы узнать о причине волнения, они заметили, что происходит свалка между двумя богато одетыми людьми. Молодцы защищались палками от полудюжины нападающих, из которых иные обнажили шпаги. Ловкость и проворство этих двух господ были изумительны. Они, очевидно, были последователями игры в палки, как назывался способ борьбы, господствовавший тогда в Париже. Им не только удавалось отгонять нападающих ловкими ударами по рукам, они выбили шпаги у 3-4 противников. По громким возгласам и особенному способу сражаться двух главных участников схватки, Ивлин узнал в них ирландцев. Видя, что они скоро будут побеждены, он крикнул им, чтобы они искали убежище в ресторане. Ирландцы сейчас же так и поступили. Освободившись от ближайших противников посредством нескольких удачных ударов, они бросились к открытому окну ресторана и быстро перескочили через него. Вслед за тем окно было осаждено бушующей толпой, громко требовавшей выдачи беглецов, некоторые пробовали даже вскочить в окно. Ивлин, однако, вместе с Горном и остальными, не позволил им войти. К счастью, в эту минуту явился отряд в полдюжины полицейских, который прекратил беспорядок.